радость спасения Иисус нам дал. Аллилуйя, аллилуйя, Он на Голгофе за нас страдал. Аллилуйя, аминь, за спасение, за любовь. Аллилуйя, аллилуйя, за Христа святую кровь. Аллилуйя, аминь, за спасение, за любовь. Аллилуйя, аллилуйя, за Христа святую кровь. Аллилуйя, аминь. Славу оставил Он ради нас. Аллилуйя, аллилуйя, всех погибающих в мире спас. Аллилуйя, аминь, за спасение, за любовь. Аллилуйя, аллилуйя, за Христа святую кровь. Аллилуйя, аминь, за спасение, за любовь. Аллилуйя, аллилуйя, за Христа святую кровь. Аллилуйя, аминь. Пусть не смолкает Христу хвала. Аллилуйя, аллилуйя, как чудны все Его дела. Аллилуйя, аминь, за спасение, за любовь. Аллилуйя, аллилуйя, за Христа святую кровь. Аллилуйя, аминь, за спасение, за любовь. Аллилуйя, аллилуйя, за Христа святую кровь. Аллилуйя, аминь.